531. Волны тоски вовсе не от кажущихся причин, но от битвы. Очень нужно стремиться к нам, как воины, не спускают глаз со знамени. Некоторые спросят, почему письма наши, написанные 50 лет тому назад, не похожи на писание сегодняшнего дня? Но даже книга «Зов» не похоже на книгу сердца от того, что тогда не было Армагеддона. Пусть поймут, что явление Армагеддона меняет многие условия жизни. Невозможно приложить меры мирные к войне. Значит, нужно одеяние брони и, главное, стремиться к явлению владык.